не то еще чем-то похожим. Мы вчетвером были перепуганы насмерть, но никто все же не двинулся, пока этот самый Влад совершал виденные каждым на экранах телевизоров пассы. Чистые. Этот, он ткнул в Геру, особый, а этот, волосатая рука указала на меня, прирожденный, но уже не пустой, давно пробудился, но большего не вижу, блокируют. Рот, шагнула седая, возомнив себя дознавателем в уютном прокуренном кабинетике. Она, видимо, не знала, что находится позади нас, но через миг узнала. Это было похоже на хлюпанье, будто кто-то по воде бежал, кто-то легкий-легкий, почти невесомый, и с хорошей такой одышкой курильщика со стажем, когда задорный присвист сопровождает почти каждый вдох. Мы, четверо выживших из самолета, одновременно обернулись и попятились. Тощая блондинка задрожала и заревела в голос, зажала себе рот трясущейся на маникюренной рукой. Гера не отпускал меня, больно цепляясь за предплечье, а мужик, вывалившийся на бетонку первым, поднял кулаки, точно решил устроить тварям рукопашную. Пустоты. Окружавший нас на этой глубине реальности лес был не густым, мачтовым и мало что скрывал. Да и не успели мы особо отбежать от самолета, когда выросли эти мечники, поэтому черный антрацит на опушке замелькал почти сразу. Они оформились, стали похожи на людей, которыми были раньше, только вот кожа она сделалась черной, пульсирующей, местами в блуждающих провалах. Точно под ней не находило себе места множество слабеньких черных дыр, как если бы несчастные были готовы в любой момент схлопнуться внутрь себя. «Строй!» — скомандовала седая. «Влад, карауль пробудившихся, ты!» Она даже не посмотрела на меня, но я ясно ощутил, что вопрос предназначен мне. «Боевые сущности есть?» — показалось, или гнусную насмешку «Жигуля» я услышал даже из заповедника. «Нет», — выпалил я, не зная, к чему готовиться, и не надо. Пустоты сожрут их сразу же, назад, их цель, пробудившиеся без сущностей, не дать им даже пальцем их коснуться. Пустоты и правда, надвигались синхронно, то есть они иногда без видимой причины останавливались, буквально на полсекунды, точно подгружаясь, и снова шли на нас все разом, одинаково переставляя надломленные ноги ходули и вытягивая неимоверно длинные хваты с крючковатыми когтями, и дрожали, мелко-мелко, иногда со срывами, когда их вдруг передергивало, как от удара током. Они как бы не вписывались в реальность, были насильно втиснуты в нее, и та сопротивлялась, пытаясь выдавить их, как нарывы черного гноя. Я ощущал, как шевелятся волосы на затылке и замирает иногда сердце, словно бы надеющееся, что следующий момент подгрузки станет для твари последним. Место, где цеплялся за меня Гера, давно онемело, и я прямо чувствовал поднимающиеся по коже вибрации страха. «Назад, назад!» Замахал волосатыми руками квадратнолицей Влад и вынул ТТ. Уговаривать не пришлось. Остальные ловчие подняли мечи и, как какие-то бывалые ролевики на третий день подмосковного фэнтези-фестиваля, неровным строем двинулись по цветущей траве навстречу черным тварям. Кожа одного из мечников потемнела, пошла мелкими трещинками, став вдруг похожей на каменную, на что седая презрительно фыркнула, словно бы тот перекрестился в надежде на Божью помощь. «Ни шагу от меня», — грозно предупредил Влад, хоть никто и не помышлял о победе. «Мы с герой, так точно, потому как рядом с вотчинниками всяко лучше, нежели в объятиях этих». Влад вскинул из украшенной пистолет и начал стрелять, когда одна из пустот вдруг выбилась из общего темпа и соло пошла в бок, по широкой дуге во фланг рубаком. Пули откалывали от нее мелкие кусочки, но даже не тормозили, словно бы она была из угля какого-то или черного-причерного льда, который постоянно снова намерзал, громко потрескивая и шипя. А вот сабля седой на удивление оказалась куда действенней пуль. Во славу рода, я не ожидал от нее такой прыти, и пустота, видимо, тоже. Сабля сверкнула росчерком, черный недочеловек даже не попытался увернуться, и зря. Сталь с каким-то чересчур громким хрустом вошла в антрацит плоти, исторгнув клубы не то пара, не то дыма. Пустота застонала и запоздало бросилась на ловчую, но тут же получила новый удар по диагонали, подкосивший ее окончательно. Изломанное чудовище рухнуло, и в последний момент, когда уже почти рассыпалось в прах, я увидел на ее месте человека, того, кем оно было до превращения, грузную тетку, что пробудилась в самолете первой. Она существовала не секунду даже, меньше, а после схлопнулась, оставив тончайший луч от неба до земли, который, и я почему-то это знал совершенно точно, пронзал все слои реальности, в вплоть до самого центра. Разномастные мечи обрушились на твари, и те будто бы очнулись. Передумали переть напролом и бросились в рассыпную, но все еще стремясь добраться до Геры и оставшихся двух пробудившихся. Вотчинники закружились вихрями, кинулись в бой с решительностью защитников дома Павлова. Влад стрелял одиночными в разные пустоты попеременно, и в какую попадала пуля, тут же следом непременно врезался чей-то клинок. Тварь будто теряла свою прыть, становилась неуклюжей, и попадала под удары мечей. Но врагов было слишком много, и вскоре лес разнес эхо человеческого вопля, пал первый ловчий. «Не дать коснуться особого!» — кричала седая, и Гера сильнее вжался в меня. «Выброс от нас ничего не оставит. Не использовать боевые сущности, только мечи». Я пятился, стараясь не упустить из поля зрения ни одной твари. Одно единственное прикосновение превращало пробудившегося в такую же хрень, а раз седая выделила среди остальных Геру, то ей стоило верить. Влад стрелял и тоже отходил, мужик и блондинка из самолета давно уже вцепились друг в друга, как истинные супруги, беспомощно вращая головами на все 360. Пустоты падали одна за одной, рассыпались колкими осколками и таяли, являя мне недолгие призраки людей, но продолжали напирать. Их было слишком много. Черные угольные когти то и дело доставали до живой теплой плоти, лилась кровь, и слышались крики. Ловчие пятились и падали замертво. «Пора, котя!» Голос, теплый и спокойный, обволок меня умиротворением, как заботливо подбитая родительницей одеяло перед сном. Я вдруг понял, что мне, прирожденному рода Виллис, есть с чем вступить в бой, и что лишняя минута промедления станет последней, если не для всех, то для многих. «Обнажи клинок, малец», храм немного дрожал от голоса патриарха. «Возроди нашу честь». Не было ни вопросов, ни смятения. Я просто подчинился могучему голосу живого предка. Сделал то, что он просил. Вынул родовой меч. В моих руках вспыхнуло солнце. Горячее, разящее, беспощадное, невесомое. Ярко-золотой прямой клинок всего мгновения был таким, а после сделался темным от времени, громоздким и увесистым. Но не настолько, чтобы рука моя не подняла его. По жилам потекло какое-то тяжелое, ртутное тепло. Я ощутил невероятную силу. Гера вытаращил глаза, а блондинка почему-то попыталась меня остановить. Словно бы в каком-то трансе, я шагнул навстречу первому же сгустку дрожащей черноты, который напирал на седую предводительницу пришедших нам на выручку ловчих, и взмахнул, распарывая рябящий воздух леса прямым клинком. Это был не крик, а полное облегчение стон. Пустота распалась пополам, а призрак человека на ее месте вмиг обернулся всепронзающим черным лучом, мимолетным мостом между центром и окраиной мироздания. Откуда-то слева накинулась другая пустота, вкривь вытянутой пастью готовая впиться в человеческую плоть, но я уже легко уходил в бок. Меч с хрустом врезался ей в плечо, разламывая ключицу, или что там у нее было в этом месте, и во все стороны брызнули антрацитовые осколки. Не успела она до земли долететь, а я уже разворачивался, встречая нового врага ударом снизу вверх. Меня будто подменили. Я был легок, быстр, неуловим, знал наперед всякое движение приближающихся пустот, предугадывал каждый их шаг и подлый выпад. Я будто бы помнил их повадки и орудовал мечом, словно только для этого и был рожден. Разил неведомые пустоты, как если бы всю жизнь сражался с ними. Но необычайная легкость в руках и странное тепло, как если бы вместо крови сердце гнало жидкий металл какой-то, давали ясно понять, что это вовсе не проснувшееся вдруг умение. Нет, меня направлял патриарх. Это его чувства и его мысли. Это он бьет неведомых тварей сейчас, а я — лишь орудие. Вопль за спиной раздался неожиданно. Я обернулся, но поздно, меч не успел должным образом отразить удар. Тощая блондинка, еще не до конца изменившаяся, еще почти человек, слезящимися выпученными глазами молила простить и убить ее, а сама тянулась тонкими острыми пальцами к моей печени. Полушаг и вес на одну ногу, чтобы легче было развернуться. Хруст сухожилия и пелена боли перед глазами. Взмах. Некогда белокурая голова запрокидывается назад неестественно, страшно, но только это спасает тварь от обезглавливания. Чернеющее тело содрогается, девушка падает на спину и, прогнувшись мостиком, бросается прочь жутким раненым пауком. А рядом в судорогах уже корежит второго пробудившегося, мужика, что хотел биться в рукопашную. Влад не уследил за флангами. Да и сложно следить, когда торс отдельно от ног. Я вдруг понял, что совершил ошибку, что поддался адреналину и накатившей боевой дрожи, которое не чувствовал-то в действительности никогда. Гер остался один, и угольно-черные хваты уже почти заключили его в смертельные объятия. Прочернь по лицу выжившего мужика пошла блуждающими ямами, порой неотличимыми от пасти. Он вскочил, развернулся рывком, свистя ложным дыханием, как заправский курильщик поутру, но я оказался быстрее. Меч сверкнул, собирая за собой шлейф ряби замедленной действительности, и не до конца почерневшее лицо застыло в удивлении. Я подскочил к Гере одним прыжком, заслонил его, выставив вперед тяжелый темный клинок, а зараженный мужик медленно опускался в цветущую траву, рассыпаясь на дымящиеся осколки. Они были всюду. Казалось, 40 несчастных из самолета распались на несколько гадин каждый. «Марина, а-а-а!» Истошный вопль заставил меня глянуть в бок. Седая вертелась смертоносной юлой, и казалось, даже пустоты боялись приближаться к ней, дрожа и свистя на расстоянии, а под ней лежала истекающая кровью соратница. «Марина, нет, нет, нет!» Но Марина ее уже не слышала. В животе девушки зияла рваная рана, она билась в агонии, сминая крупные цветы, настырно протискивающиеся меж стыками бетонки. «А-а-а, мрази, убью, нгахнх!» Седая озверела. Одна за одной пустоты пошли прахом под ее клинком, она больше не осторожничала, не пыталась во что бы то ни стало прикрыть Геру. Ей не стало дела даже до собственной жизни. Бросок из толпы полуперерубленных седой мечницей оказался слишком быстрым, я среагировал, но только чтобы заслонить собою Геру. Меч вылетел из рук, растворяясь нитями золотого света еще в воздухе. Я опустил взгляд и уставился на черные кисти пустоты, что вошли в мой живот по самые запястья. Передо мной была она, некогда блондинка. Острое лицо черно, пустые глаза плывут безобразно в разные стороны, как вишни стающего торта, а рот медленно выворачивается наружу, являя новую, чудовищно вытянутую рожу. Боль не дала даже закричать. Звон в ушах поглотил все звуки, а натужные рывки замедляющегося сердца дорисовали мачтом леса мутные пятна кроваво-красной паутины. Пустота рвала хваты обратно, но ничего не выходило. Будто что-то не отпускала тварь, она билась и свистела, разрывая мои внутренности, но не могла отойти и на шаг. Она менялась. Чернота шелухой слезала с кожи, блуждающие ямы с шипением надувались и лопались, выпуская антрацитовую пыль, как грибы, споры. А позади что-то кричал и по-прежнему жался ко мне Гера. Деревья начали таять, со спины обнял холод, а небо вновь стало низким и серым, каким и должно быть зимой. Я упал в снег, зажав вспоротый живот, и неосознанно свернулся в позу эмбриона. Белые хлопья холодили лицо, а по рукам текло липкое тепло, покидающее мое тело жизни. Надо мной склонилась женщина. Она что-то говорила, я не слышал. «Лена, Лена!» – захрипел я сбивчиво, вроде бы даже потянулся, но рука безвольно упала. Это была не Лена. Рядом со мной дрожала и навзрыд ревела голая тощая блондинка, которая всего минуту назад рвала мои внутренности, будучи чудовищной пустотой. Глава 21. Род. Назови свой род. Голос седой звучал глухо, как сквозь вату. Я не понимал, где я и куда меня несут, и как ни старался, а разглядеть рядом еще хоть кого-то, кроме нее, не мог. Я молчал, старался даже не стонать, хоть и давалось это ценой невероятных усилий. Вместо живота, казалось, чвикало кровавое месиво. Все внутренности порваны и вот-вот вывалится наружу. Но это было не так, хотя бы потому, что я все еще дышал и даже был в сознании. Большую часть времени. «Род, ответь мне, я приказываю, назови свой род». Но я молчал до последнего. Да и захоти что-то ответить, не вышло бы. Мы вынырнули в сферу спящих. Это стало понятно потому, что меня передали медикам, а где-то неподалеку вовсю бушевало пламя, мелькали тени от проблесковых маячков и слышался шум воды и пены. МЧС тушила собственный же самолет. Гера был рядом, не отходил ни на шаг, словно бы этим хотел как-то помочь. Странно, но он не выглядел испуганным. То есть он боялся, да, но это был другой страх. Гера боялся потерять единственного теперь близкого человека в новом чудовищном мире. Седая тоже была тут, держалась поодаль, разбитая вся и опустошенная, изредка отвечая что-то суетящимся медикам. От ее отряда осталось двое. Пятеро ловчих, среди которых была явно дорогая ей женщина по имени Марина, погибли. Тощую блондинку укутали в плед и окружили заботой. Выглядела она как будто обгоревшей. Она ведь превратилась в одну из этих тварей. Как она, почему она вернулась? «Костя, Костя!» — повторял что-то Гера, держа меня за руку, но кроме своего костлявого имени не получалось расслышать почти ничего.